Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Специалист скоро ответит вам. Специалиста ждать. Алло. Здравствуйте. Это Франческа Борисовна? Из Сбербанка звонок. Ну, я. Это Франческа Борисовна, верно? Да, верно, верно. Очень приятно. Меня зовут Пантелеева Ольга Александровна. Я специалист Сбербанка. Разговор наш будет сейчас записываться. Звонок вам поступает из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу карты кредитной. Что с вашим платежом? Делать вы намерены оплачивать-то будете банку? Нет. Почему? Не хочу. А средствами зачем тогда воспользовались? Сиськи хотела сделать. Не хватало. Франческа Борисовна, а по поводу договора, что вам известно? По этой карте кредитной есть же договор? Ну, наверное, где-то есть. Обязательства, почему? У меня его нет. Его подписали, если... Я подписывала только заявление, анкету и расписку в получении карты, и все. Я ваш кредитный договор в глаза не видела. Франческа Борисовна, просто у вас еще пока есть шанс вопрос урегулировать в рамках банка. А зачем мне этот шанс? Вы не намерены это сделать? Не намерена. Но потом придется с коллекторскими агентствами вопрос как-то решать. Потому что мне сейчас надо испугаться и заплатить. А вы испугались? Да усеру просто. Но у меня не было такой цели. Ну. Юристы, согласно статье 1005 Гражданского кодекса, наши юристы подготовили уже договор о передаче в коллекторское агентство. У меня нет цели вас испугать. Ну. Это факт. Молодцы. Это какая-то перспектива. И что теперь? Далеко. Зачем вы это сказали? 14 350 рублей оплатив, я объясняю. Оплатив эту сумму, останетесь на обслуживании в банке. А я не хочу, я хочу коллектором. А, то есть вы думаете, что с ними будет проще решить вопрос? Я вообще не умею решать вопросы. Я вопросы умею задавать и на них отвечать. И деньги брать вы умеете? И деньги брать. У меня, я вообще чемпион мира, поэтому. Франческа Борисовна, скажите, пожалуйста, когда последний раз у вас был платеж на эту карту? Ой, вы думаете, я помню? Ну, хотя бы примерно. Не помню. Я давно уже не плачу. Как перестала вам платить, так стала самым счастливым человеком. Ну, вы себе сделали то, что хотели-то на эту сумму? Ну, конечно. Понятно. До вторника вы оплатите? Нет. Как? То есть категорический отказ оставлять за вами, как и все те разы, которые с вами связывались с моими коллеги? Ну да, мое мнение не поменялось. Сотрудники банка-то приезжали к вам? Нет, не было, кстати, никого. А обещали. Ну вот, видите. Мамой это, клялись, что приедут, а никто не приехал. Понятно. Ну, смотрите, просто была возможность урегулировать дистанционно с вами этот вопрос. А, к сожалению, сотрудники-то уже, наверное, не приедут. Будет а что так? Вот сейчас я реально обиделась. А зачем вы тогда обещаете, если никто не приедет? Нет, Франческа Борисовна, вариантов масса, что может быть. В суд точно банк эту карту не отправит, потому что она маленькая. Тут, скорее всего, будет вопрос решаться с коллекторским агентством, вот и все. Вы намекаете сейчас на переуступку права требований или что? Да, статья 1005 Гражданского кодекса. 1005 – это не переуступка права требований. Переуступка права требований – это 382-я. 1005 – это агентский договор. Вы привлечете своих карманных коллекторов АБК, и они точно так же, как и вы, будут названивать. Ну, а переуступка прав требований – это 382-я, это когда кредитор меняется. Спасибо вам большое за информацию, но, к сожалению, нам от вас нужен результат. Платить вы не собираетесь? Не собираюсь, что и коллекторам будет, я платить не буду. Отказ я зафиксирован. Но это уже единственный ваш шанс получить деньги. Алло? Алло, для сохранения. конфиденциальности, дождитесь ответа оператора. Наконец. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Андреевна? Кто спрашивает? Вам позвонили из компании МБА «Финансы». Я специалист Макеева Марина Анатольевна. Разговор не записывается. Согласно 230-го федерального закона. Да, я вас слушаю. Я разговариваю с Ириной Андреевной. Да, я сказала же. Звонки вам поступают по поводу вашей просроченной задолженности по займу, который вы оформляли 14 апреля 2020 года. Микрокредитная компания «Планета Кэш». 37 дней у вас срок просрочки. 12 073 рубля 52 копейки составляет сумма вашей задолженности. Данная задолженность ваш кредитор требует к оплате до 26 июля включительно. Срок на оплату сегодня-завтра. Оплата будет вами произведена? Я требую уведомления от кредитора о привлечении нового лица. В личный кабинет зайдите, там вся информация. Личный кабинет не является способом уведомления. И там нет этой информации, кстати. Вы оформляли, Ирина Андреевна, займ. Так, ага. Не приходя что, к кредитору, займ не беря не подчиняется средства на руки, а в онлайн-режиме подчиняется, и мы работаем на основании данного закона и действуем на нашей компании с требованием данного закона. Угу. Вас уведомлять ваш кредитор может и третье лицо по 230-му федеральному закону любым удобным способом. Где да? Там, блин, в 230-м написано любым удобным способом? Очередная безграмотная колхозница мне позвонила. Дегенеративная, да? Подождите, статья 4. Способы взаимодействия с должником. Способы взаимодействия, идиотка, ты сама читаешь. Способы взаимодействия, а не уведомления. Правильно. Уведомление и взаимодействие. Каким образом? Это хорошо. Две разные вещи. Каким образом? Вы что, о своей задолженности забыли, Ирина Андреевна? Да это не твое собачье дело. Просто вас уведомляют по телефону о долге и требуют оплату в пользу вашего кредитора, Ирина Андреевна. Да откуда я знаю, в чью пользу ты там требуешь? Может, в свою пользу требуешь? Во-первых, на «ты» мы с вами не переходили. Субординацию соблюдаете? А ты что, меня старше по званию или погоны где-то сперла? А то вы хамить можете. Выучить сначала, что значит, такое субординация. Значит, успокаивайтесь, Ирина Андреевна. Так пойди, вы будете валерьянки, разговаривать бахня со своими родственниками. Мне она не нужна, понадобится она. Понадобится она вам, опыт, поэтому настраивайтесь. С тобой так родственники настраивайтесь на общине. На работе тебя херами обкладывают. Еще и... следует. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ирина Анатольевна, это вы? Да, это я. Меня зовут Батаева Александровна, у КФ идется запись разговора. Я по поводу задолженности хочу выяснить по банкам ТЭС. Вы оплатили? Должны да, это не ваше дело. Мне не прислали уведомление о том, что вас привлекли. С какого числа вы по агентскому договору работаете? Кто вам сказал, что должны прям уведомления? 230-й федеральный закон об этом сказал, статья 9, пункт 1. Угу. И что там написано? Вы не читали? Нет, ну вы хотите сказать, что... Не там... читали. Ну вот как прочитаете, перезвоните, обсудим. Смысл мне сейчас повышать вашу там юридическую грамотность? Подождите. Наш Дмитрий, он обязан не только, возможно, письменным путем, да, или иным способом предусмотренное... Дополнительным соглашением между кредитором и должником. На момент, когда я стала должником, мы никаких дополнительных соглашений с кредитором не подписывали. А вы понимаете разницу между договором и дополнительным соглашением? Это даже два разных слова русских. А вы читайте дальше. Предложение, читайте вот, дальше. Способ предусмотрен соглашением между кредитором и должником. Ну, соглашение. Да, дополнительное. Ну, какая разница? Соглашение и договор это два разных слова даже. Да. Нет, ну, как это нет? Сказали, дополнительным соглашением. Ну, пусть не дополнительным, а обычным соглашением. Какая разница? Это я должна была дать кредитору свое согласие на то, чтобы меня уведомляли смс-кой, там, личным кабинетом или еще чем-то. Но вы прочитайте 230-й федеральный закон. Здесь договор никак не учитывается. У меня в договоре не написано, что привлекут каких-то чурбанов из Кредит Экспресс Финанс. У меня этого в договоре не написано. А почему вы так выражаетесь? Я просто называю вещи своими именами. Почему? Ну, хорошо, тогда речь своими именами, также федеральный закон 230.4, личное информирование вас встретит. Это информирование, а не способ уведомления. Девушка, но вы там все понятия разъяснены в начале закона. Личные встречи. Да, привозите агентский договор на ознакомление без проблем. Давайте лучше личную встречу, потому что вот таким бестолковым разговором я не верю. Пусть приезжают. Но это ваше субъективное мнение. Вы можете верить, можете не верить. Ну все, я жду встречу. Ваше субъективное мнение. Я жду встречу. Конечно, ожидайте. Продиктуйте адрес проживания. У кредитора есть мой адрес. Если вы действительно представитель кредитора, значит, и у вас должен быть. Не исключено. Я же говорю, у кредитора есть мой адрес. Любой дополнительный телефон для... Так вы уже сказали, зачем повторяете? Ну, я на всякий случай, чтобы вы поняли. Продиктуйте. Не продиктую. Оплата до 31 июля поступает? Я не намерена с вами это обсуждать. Да вы с банком не обсуждаете. Но это все равно не ваше дело. Откуда вы знаете? Может быть, я звоню в банк. Вы же обычно телефонистка, вас же дальше телефона не пускают. Ну а что вы можете? А где здесь личность? На личности. А где личность? Личность только я здесь. На ты не переходили. Я на ты и ничего и не говорила. Проблема есть, у вас есть исполнительное производство. У меня нет никакого исполнительного производства. Тетя, давайте не будем. Ирина Анатольевна, не собираюсь. Все, Спросите, пока. В любом случае, угу. Вопрос шкафа. Да. Ваша шансова вам не поможет. Пока. Это оскорбление административной штрафы. Ага. Я с нетерпением жду суда, чтобы плюнуть вам в морду. Алло. Не, ну что, опять позвонили помолчать? Здравствуйте, Виктория Рантиковна, добрый день. Говорите. Давайте вам представлюсь. Меня зовут Еремеева Валентина Олеговна. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Звонит по поводу вашей задолженности. На сегодняшний день банк выставил требование произвести оплату минимальных платежей. У вас имеется задолженность на сегодняшний день по кредиту, минимальный платеж – это 4000 рублей, и по кредитной карте – 4000 рублей ровно. Сегодня до 8 часов вечера готовы произвести платеж? А где требования? Где требования? Вот я вам озвучиваю требования. Вы знаете, что в соответствии с федеральным законом, Федеральный закон, статья 4, часть 1, банк вправе вам не только письменным письменным. Так там в этом законе написано про способ взаимодействия с заемщиком, а требования это статья 165.1. Поэтому давайте вы не будете нарушать все тот же 230-й федеральный закон и не будете вводить меня в заблуждение. Понятно же, что у вас нет юридического образования. Что, Виктория Радиковна, вас, во-первых, никто в заблуждение не вводит. Если вы опираетесь на закон, то вы должны знать требования банка. Я в курсе. Да, требование выставляется в письменном виде, отправляется заказным письмом. Нет? Если вы опираетесь на закон, то вы должны это прекрасно знать. Виктория Рантиковна, оплата сегодня от вас. Идиотка мне позвонила. Да, я по радио сегодня Принесите отправлю деньги. Принятые манеры. Конченая идиотка. Извините. Нет, у вас получится вывести меня, если вы не вернете... Смотрите... Ну, правильно, нельзя вывести человека, у которого нет чувства собственного достоинства. Вы привыкли, что об вас вытирают ноги и размазывают вам говно по голове. Пожалуйста, если вы сейчас не вернетесь к общепринятым, они рядом с ним, я буду вывести... Да, все, бросайте трубку. Информацию, да, мне плевать вообще, что вы там зафиксируете. В случае обращения банка в суд... Это запись пойдет вместе с вашим. Ага, вот это говорит о том, что ты идиотка и не знаешь, как проходят судебные заседания. А, смотрите, мы на ты. Куда, блядь, мне смотреть по телефону, идиотка? Все, давай фиксируй свою. Давай фиксируй свою негативную информацию и давай в дупло отползай. Пока. Жди, когда у тебя мозг появится. Вряд ли, конечно, но появится. Пока.